Глава 7. Я с ужасом смотрела, как каменная фигура начинает медленно преображаться у меня на глазах. Заворожённая происходящим чудом, никак не могла отвести взгляд. Наверное, надо было вскочить на ноги и бежать отсюда, взывая помощи, но у меня не получалось. Я нервно сглотнула, шепотом заскулила. «Помогите!» Твердые черты каменной морды дрогнули и начали смягчаться. Застывшее тело менялось на живое, сквозь оболочку проступали очертания рук и ног, обретающих человеческую форму. Напряженные мышцы, что удерживали крылья в полураскрытом состоянии, расслаблялись, возвращая фигуре подвижность. Каменная кожа пошла трещинами, открывая живую плоть. Это выглядело невероятно и даже жутко. Я затаила дыхание, наблюдая, как странное существо преображается в человека. «Вот же незадача!» Услышала я над ухом голос Кастера и аж взвизгнула от неожиданности. Запрокинула голову и уставилась на озадаченного духа замка. «И это не я!» — прошептала как можно жалостливее. Кастер посмотрел на меня сверху вниз, и по его взгляду стало понятно, что не больно-то он мне верит. «А если и я, то нечаянно!» — постаралась вложить в собственный голос как можно больше убедительности. «То, что нечаянно, это само собой», — задумчиво проговорил Кастер и снова уставился на оживающую статую. «А кроме вас, лучезарная, здесь никому не пришло бы в голову его пожалеть». «Он что, преступник какой-то?» — с придыханием спросила я и вновь уставилась на бывшую каменюку. Последние фрагменты камня уже осыпались, и перед нами предстал молодой человек, дрожащий всем телом. «Ну, как сказать?» — со вздохом ответил мне Кастера. «Но оживлять я бы его не хотел. Кто знает, что от него можно ожидать». Глаза парня широко распахнулись, словно он впервые видел свет. Длинные ресницы затрепетали, и тонкий нос сделал первый длинный вздох. Вообще-то юноша был красивый. Изящные черты лица, глаза по-восточному раскосые и длинные шикарные черные волосы, закрывающие разрисованные узорами хрупкую шею. Единственное, что портило впечатление, — капризные пухлые губы с опущенными уголками. Казалось, будто он всем недоволен. И тут я заметила одну странность. Пригляделась. «Мать честная, у него же острые ушки!» Я так и пялилась на него, сидя с открытым ртом. Юноша медленно осмотрелся, перестал дрожать. Повел плечами, разминая мышцы, и спрыгнул с постамента. Сначала он посмотрел на Кастера, а потом, наконец, перевел взгляд на меня. Наши взгляды встретились, и в его взоре я увидела безграничную благодарность и трепетное восхищение. Я почувствовала, как едкий жар смущения затопил мои щеки. Еще никто никогда на меня так не смотрел. Видимо, не в силах сдержать эмоции, юноша стремительно шагнул ко мне, а я как сидела на попе, так и дернулась отползти подальше. И тотчас позади меня прозвучал громкий властный голос. «Даже не думай!» Парень замер, а я быстро встала на четвереньки, подобрав пышные юбки, вскочила на ноги. Недолго думая, да что там вообще не думая, рванула к Эриону, что величественно шел к нам по коридору. Добежала и шустро спряталась за ним. Дракон очень странно посмотрел на меня через плечо, но я решила не заострять на этом внимание. «Понимаю, как это выглядит!» — затараторил, уткнувшись взглядом в его широкую спину и семеня следом. «Но я нечаянно. Кто же знал, что нельзя прикасаться к вашему имуществу?» «Я не имущество!» — обиженно воскликнул парень, и я выглянула из-за плеча Эриона, чтобы посмотреть на него. Юноша прелестно надулся и демонстративно скрестил руки на груди. «Я сам по себе, а то, что столько лет простоял в темном пыльном углу, не моя вина!» «И вовсе здесь не пыльно, вот же неблагодарный!» — воскликнул Кастер и в изумлении всплеснул руками. По лицу юноши скользила какая-то мысль. Он покосился на духа замка, а потом и вовсе к нему развернулся. «Вы правы!» — медоточивым голосом произнес он. «Ваши заботы и внимание не давали мне скучать все эти годы, а умные беседы скрашивали пребывание в крайне неудобной позе». С этими словами он учтиво поклонился и шаркнул ножкой. «Ты не горгулья, Эдмонд, ты хитрая лиса!» — насмешливо произнес Кастер, повернулся к нам с Эрионом и добавил. «Я вас покину». И тут же растаял в воздухе. «Горгулья?» — ахнула и подергала дракона за рукав. «Это что, правда горгулья? Они же страшные!» «Предрассудки!» — фыркнул презрительно Эдмонд. Эрион посмотрел на мои пальцы, все еще сжимающие рукав его рубашки, и иронично поднял брови. Я тут же одернула руку и вообще сцепила вспотевшие ладошки за спиной. «Думаю, Эдмонд, если тебя оживили, ты можешь свободно покинуть мой замок», — благодушно предложил Эрион. «Нет-нет-нет!» — переполошился парень и замахал руками, как мельница. «Стоп! Как это покинуть замок? А куда я пойду? Сколько лет прошло? Бизнес мой с молотка, небось, пошел. Да и куда мне возвращаться? Снова на границу многомерья? Не-не, я не согласен». «Что значит «не согласен»?» — опешил Эрион. «А то и значит!» — заносчиво проговорил Эдмонд и посмотрел на меня. «Кто с меня заклятие снял, тот!» Парень замялся, сморщился, закатил глаза, словно пытаясь что-то придумать, и все же продолжил. «Ну, например?» Он еще раз оценивающе посмотрел на меня. «Например, тому я и служу!» «Врёшь!» — спокойно ответил Эрион. «Вру!» — быстро согласился Эдмонд. «Но из замка не уйду!» «А вот интересное кино, значится, получается!» Я выскочила из-за спины Эриона и, уперев бока руки бубликом, с возмущением уставилась на него. «Он, значит, может уйти из замка? Совершенно спокойно?» «Да», — невозмутимо ответил дракон. Его спокойствие неожиданно разозлило меня. «Да что же за остолоп такой непробиваемый? Ну, не нравлюсь я тебе, отправь домой, я же не навязываюсь. Прекрасно понимаю, что такая девушка, как я, просто не может нравиться настолько шикарному мужчине. У него, небось, очередь из невест до луны и обратно выстроилась. Можно копаться, как курица, в сару, вариант перебирать». Негодование бурлило во мне, как вода в закипающем чайнике. «А я, значит, не могу?» — прищурившись с подозрением, спросила я, сдерживаясь изо всех сил. «Нет», — опять однозначно ответил Эрион и отвел взгляд. «Да почему?» — крикнула, топнув ногой. Сжала губы и встала перед ним так, чтобы был в поле зрения. «Нет уж, смотри на меня, нечего отворачиваться. Как во сне целовать, так мы ого-го, а как в реальности в глаза смотреть, так отворачиваемся, да?» Ох, зря я вспомнила свои сны, щеки тут же заолели, а взгляд мой так и соскальзывал к его губам, и до сладкой дрожи внутри захотелось, чтобы он поцеловал меня не во сне. Чтобы вот сейчас, в реальности, он сделал всего пару шагов и... Я представила, как он подойдет так близко, что мне придется запрокинуть голову, чтобы с трепетом увидеть в его глазах нежность и восхищение. Его сильные руки осторожно обхватят мою талию, притягивая к себе. Прикусив губу, я чувствовала, как по телу пробегает томительная волна предвкушения. Руки задрожали, в животе запорхали пресловутые бабочки. «Ну же, коснись моих губ!» Я грезила наяву, и весь мир вокруг исчез. Хотелось ощутить, как бьется рядом его сердце, непременно в такт с моим. Его руки скользнут по спине, прижимая еще ближе, и его губы наконец-то коснутся моих. Я, помедлив несколько секунд, и непременно отвечу, отдаваясь во власть долгожданных сладостных ощущений. В этот миг я забыла обо всем, кроме стоящего передо мной мужчины. Мое воображение рисовало картины будущего, как мы будем вместе гулять по коридорам замка, держась за руки, как будем украдкой обмениваться взглядами, полными нежности и обещаний. Я мечтала, что он станет моей надежной опорой, а я в ответ подарю ему свое сердце и пару-тройку детишек. «А правда, почему?» — раздался за моей спиной любопытный голос, и я вздрогнула. Посмотрела через плечо и поняла, что ко мне тихо подкрался Эдмонд и встал так, будто мы с ним одна команда. Еще и подмигнул мне залихватски. «Вот же паршивец! Такую фантазию разрушил!» Я нахмурилась и повернулась к Эриону. Дракон удрученно смотрел на меня. Внезапно я подумала, а что, если он может читать мои мысли? Он же делит со мной сны, вдруг и здесь такой же принцип. «Ой, стыдобат какая!» Или это только мои сновидения, и он здесь совсем ни при чем? Как бы половчее узнать-то. Эрин тяжело вздохнул. «Горгулью подарила мне сестра. Я принял дар и сам внес его в замок. Оживлять статую не входило в мои планы». За спиной презрительно фыркнул Эдмонд. «В ожившем состоянии он полноправный житель Многомирья. С Эдмондом мы не связаны никакими договорами и обязательствами, поэтому он может идти на все четыре стороны». «Я даже жалобу могу подать за насильственное удержание в камне!» — сварливо проворчал Эдмонд. Дракон одарил его ледяным взглядом, и Горгулья поспешно добавил. «Но не буду, в целом мне было неплохо». «А я?» — вернула к себе внимание дракона. «А ты?» — зашла в замок сама, преодолев защитный барьер. Эдмонд за спиной удивленно присвистнул, и дракон снова бросил на него уничтожающий взгляд. «И? Как зашла, так и вышла, нет разве?» — поторопила дракона. «Нет, гуляя по лесу, ты стала законной добычей виверна». «А это еще кто?» — зашептал мне на ухо Горгулья. «Отстань!» — дернула плечом, раздосадованная, что этот бывший каменюка опять перебил Эриона. «Выйдя из замка, ты попадешь в его лапы», — невозмутимо продолжил Эрион. «Но замок тебя не выпустит, потому что теперь ты тоже в некотором роде его добыча. Я над этим власти не имею, если только ты не станешь моей женой». «Свадьба!» Радостно воскликнул Эдмонд и так звонко хлопнул в ладоши, что я подпрыгнула. «Чур, я дружок невесты! У тебя же все равно здесь никого нет!» «А жениться я на тебе не могу, потому что на это требуется воля амулета», не слушая Горгулью, закончил Эрион. «Я что-то совсем запуталась», — тихо пробормотала, кусая губы. «Получается, я пленница замка?» «Если ты не согласишься уйти с Виверном», — подтвердил дракон. Я гляделась по сторонам. То, что еще несколько часов назад казалось красивой сказкой, превратилось в ловушку. Беспомощность и отчаяние так сильно стиснули мою грудь, что стало тяжело дышать. Слезы мгновенно подступили к глазам, и пришлось запрокинуть голову, чтобы они предательски не пролились. Обхватила себя руками. Хотелось немедленно убежать и спрятаться, но куда? Выхода нет. Я почувствовала себя загнанной в угол, лишённой всякой надежды на спасение. «А что за амулет?» — раздался за спиной алчный голос Эдмонда. «Даже не думай!» — услышала я суровый голос Эриона и сначала не поняла, кому он говорит. «Да, я просто спросил!» — невинно ответил Гаргулья, и, судя по шороху, шаркнул ножкой. Я ему позавидовала. Вот кто чувствовал себя в своей тарелке везде, даже в этом замке. Сколько лет он провел в камне? И хоть бы хны, оживей ли он бодр, весел и радушен. «Попробуешь приблизиться к амулету, вышвырну из драконьего мира так, что вернуться не сможешь никогда», — пригрозил Эрион грозно. У меня от его рыка разболелась голова, заломила затылок так резко, что только что укращённые слезы все же брызнули из глаз вместе с неожиданным всхлипом. Дракон сделал два быстрых шага, и мой подбородок оказался в плену его цепких пальцев. Он приподнял мое лицо, а глупое сердце в груди затрепетало от реальности его прикосновений. И я испуганно ойкнула и уставилась на его губы, не решаясь посмотреть в глаза. От этого стало только хуже. Знакомый до каждой черточки четкий контур жестких губ манил прикоснуться. Я помнила, какими сладкими они могут быть, сколько нежности способны подарить в моем сне. Тело прошило дрожь. Я рвано вздохнула через приоткрытый рот и суетливо забегала взглядом по его лицу, страшась поднять глаза выше. Но потом все же посмотрела. Наши взгляды встретились. Смотреть на него так близко наяву было самой неудачной идеей. Чувствовать его теплые прикосновения кожи и понимать, что это не сон, а значит, ничего дальше не будет — тяжелейшее разочарование. Видеть в его глазах озабоченность и понимать, что это ничего не значит — мощный удар по собственной уверенности в себе. Все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, и я опустила взгляд, уставившись на его подбородок. «Что болит?» — мягко спросил Эрион, и я вспорхнула ресницами, быстро глянув ему в глаза, и снова тут же опустила взгляд. «Голова!» — прошептала чуть слышно. Его пальцы коснулись затылка, безошибочно найдя больное место. Движения были такими плавными и осторожными, словно он чувствовал каждый нерв моего тела и опасался причинить лишнюю боль. Чуткие пальцы скользили по коже аккуратно, разминая, путая волосы, и я чувствовала, как боль отступает. Его руки словно впитывали ее в себя, оставляя только блаженную расслабленность. Я растворилась в прикосновениях, забыв обо всем. Мне остро до спазма в горле захотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Мысли замерли, уступая место лишь одному желанию. Чувствовать его близость, его тепло, его... Любовь? «Так, когда назначена свадьба?» Вопрос Эдмонда прозвучал неожиданно и резко. Мы отпрянули друг от друга. Сердце заполошной птицы билось в груди, желая выскочить наружу. Я торопливо отошла на пару шагов, пытаясь унять дрожь в руках. Прижала ладони к пылающему лицу и тут же, ни на кого не глядя, бегом бросилась прочь. «А что я такого спросил?» Услышала брошенную в спину фразу и припустилась вперед еще быстрее, чтобы ни в коем случае не услышать ответ Эриона. Мои шаги гулким эхом разносились по пустынным каменным стенам. В ушах стучала кровь, заглушая все остальные звуки. Горло сдавило. Мысли путались. «Что мне делать?» Я опять перепутала сон с явью. Коридоры тянулись бесконечно, а я все бежала, стараясь унести как можно дальше терзающую душу переживания. Казалось, даже стены сочувствуют моему отчаянию. Неожиданно рядом тихо засвистел мой золотой дракончик. Изогнув длинную шею, он оглянул на меня и уверенно полетел вперед, показывая дорогу. «Ты проводишь меня?» — крикнула на ходу, и дракончик свистнул утвердительно. «А то я совсем запуталась!» — прошептала и прикусила губу. Дракончик посмотрел на меня сочувственно и печально пропел. «Спасибо!» — пробормотала с благодарностью. «Хоть ты меня поддерживаешь!» Наконец мы достигли заветной цели. Ворвавшись в спальню, я рухнула на кровать и уткнулась лицом в подушку. Как Эдмонд появился в замке, рассказано в книге «Феникс для белого дракона».